Глава 12. Капкан для служанки. А принца во дворце не оказалось. Эх, свалился неглазый дракоша, трудолюбивый и ответственный, в командировку. Меня он подобрал у северного рубежа империи, а сейчас отправился к южным границам. Насколько я поняла, Реймонд стартовал именно в тот день, когда мы приятно пообщались с ним около храма богини Фуэнды. Обо всем этом я узнала, установив контакт с многочисленной прислугой дворца. Простой народ принял меня хорошо, сочувственно. Бедная девочка угораздила же провалиться в чужой мир. Встретила и того парня, который несколько дней назад привез нам холодильник. Он удивился и обрадовался, когда мы столкнулись на кухне. К счастью, Фабьен был загружен работой, и у него не было времени донимать меня расспросами о Лизе. Мне выдали униформу. Длинное синее платье, белый передник и белую шелковую ленту. Я ее завязала на макушке в пышный бант и осталась весьма собой довольна. Волосы, свободно перехваченные лентой, струились по плечам и спине золотым потоком. Но графиня потребовала заплести косу. И я довольно быстро поняла, что Мелисса права. Распущенные волосы помешали бы справляться с многочисленными поручениями. Графиня меня ими завалила. Как только я прибыла в резиденцию, сразу включилась в работу. Тут же выяснилось, что Мелисса относится к самому неприятному типу руководителей. Исторгнуть из нее похвалу было сложнее, чем научить бегемота танцевать румбу. Она умела только критиковать и презрительно морщить носик. И без конца придумывала новые задания. Прибрать в спальне и гостиной, разложить по шкафам шелковые сорочки, чулки и панталончики, передвинуть кресло, расчесать волосы, смастерить высокую прическу с бутонами роз, затянуть корсет, распустить корсет. Давид. Принести из библиотеки книгу, принести другую, потому что это не понравилось, в саду держать над головой зонтик от солнца, сбегать на кухню за освежающим лимонадом, а потом за фруктовой тарелкой, и снова за лимонадом. Деточка, ты не лопнешь? Перебрать платье в гардеробной. Часть отдать прачке, другие отправить на ремонт белошвейки. Вот у меня вопрос. Где надо шастать, чтобы с корнем отодрать от подола 5 метров атласной ленты? Как выяснилось, прекрасная Мелисса на днях застряла в крыжовнике. Экзотический ха-ха, кустарник выращивается в оранжерее, а там графиня частый гость, так как ей не дают покоя всякие ботанические идеи. Надеюсь, не вздумает посадить редиску. Потому что выглядеть это будет так. Расфуфыренная Мелисса стоит и указывает пальчиком. Здесь, здесь и здесь. А бедная Настя ползает на коленях по грядке, зажав в зубах сочную рассаду. Как же меня загоняла будущая Арандесса. Поручения сыпались из нее, как из рога изобилия, как и понукания, наезды, замечания. Я сбилась с ног и жутко устала. Подсчитывала часы до окончания смены, чтобы рухнуть замертво. Но Мелисска и ночью меня дергала. Почитай, принеси водички, переплети косу, растрепалась. Помни спину, затекла. Расскажи о своем мире, мне не спится, у меня бессонница. Задолбала! Да с ней возни больше, чем с месячным щенком. Ну, никто и не обещал, что я легко заработаю эти 50 дублонов. Очень скучаю по Реймонду. Пожаловалась Мелисса на 4-й день моей вахты. Я поняла, что меня повысили. Теперь я не только служанка, но еще и психотерапевт. Прошу увеличить мою зарплату на 10 золотых. Графиня сидела перед огромным трильяжем, а я осторожно копошилась в ее прическе, разбирала композицию, которую сама же утром и накрутила. К ужину барышня заказала новую прическу с орхидеями и жемчужными шпильками, чтобы укладка сочеталась с ее вечерним платьем из сливочно-белого шелка. Возня с волосами — это самое сложное. Работа сапера — одно неловкое движение, и ты труп. Мелисска взвоет пожарной сиреной, хорошо, если не убьет. Мне так грустно без моего милого Реймонда. А когда обещал вернуться ваш прекрасный жених? Тщательно маскируя личный интерес, спросила я. «Как только закончит инспекцию приграничных территорий?» «То есть его высочество планирует объехать или облететь по периметру всю империю?» «По периметру?» Мелисса на миг задумалась. «А, вдоль границы. Да, он давно этим занимается, а я страдаю. Мне безумно хочется обнять Реймонда, поговорить с ним». «Не страдайте. Вы у него в сердце, этого достаточно. Хорошо, когда мужчина работает. Принцу нужны результаты, достижения, а если он будет постоянно сидеть около вас, не сводя влюбленного взора, то ничего выдающегося не достигнет». Реймонд уже и так многого достиг. Мелисса смерила меня в зеркале презрительным взглядом, мол, ничего тут и не знаешь, милочка. Не зря ему присвоили звание бесстрашного. Его высочество победил вергов в последней войне, но... Настя, почему ты постоянно забываешь добавить «моя госпожа»? Какая же ты непочтительная. Извините, моя госпожа. Буду, что ли, спорить с этой капризной девицей? Нет, не буду. Итак, утреннюю прическу я разобрала. Приступаю к вечернему варианту. Я вооружилась гребнем, шпильками. Жаль, не ножницами. Графине бы очень пошла короткая стрижка. Ни капли в этом не сомневаюсь. У тебя есть любимый парень? Там, в твоем мире. Да, его зовут Вадим. Вадим? Скривилась Мелисса. Что за имя такое странное? Хорошее имя, звучное, четкое, мужественное. Соскучилась по своему парню? Конечно, но он так далеко. Гораздо дальше, чем принц от вас. Только подумала о Вадиме, и сердце укололо. Вдруг поняла, что воспоминания о женихе всплывают все реже. Сначала думала, что и дня без него не протяну, умру от тоски. Постоянно перед глазами появлялось лицо Вадима. А сейчас словно вижу его сквозь матовое стекло, угадываю любимые черты, но четко разглядеть не могу. Чем он сейчас занимается? Что думает обо мне? Наверное, уже разыскивает. А может, еще и нет, только удивляется, куда я пропала. В земном мире прошло всего полтора дня. Настя, сколько времени ты находишься у нас? 3 недели. Всего 3 недели, а по ощущениям я здесь пропадаю уже целую вечность. Столько событий, эмоций. Надо же, я думала дольше. Ты быстро освоилась, даже деньги начала зарабатывать. Я отсоединила новую прядь от роскошной Мелиссиной шевелюры, чтобы прочесать, закрутить, украсить цветком и закрепить жемчужной шпилькой. А я мечтаю о свадьбе. К счастью, она уже скоро состоится. Ждать осталось совсем немного. Графиня прерывисто вздохнула. «Настя, а моего Реймонда тебе уже посчастливилось увидеть?» Черепаховый гребень выскользнул из моих рук. Глаза графини тут же вспыхнули возмущением. «Ай, ну, Настя, за волосы дёргаешь, всё роняешь!» «Простите», — буркнула я и полезла под трильяж за гребнем. «Что ответить на вопрос Мелиссы?» Честно признаться, что у нас с ее женихом уже сложилась целая история, полная бурных переживаний. Тут и драка Реймонда с похотливым ублюдком, и разбитый лоб, и совместная прогулка верхом, и жаркие взгляды на крыльце храма. Всего 2 встречи, а сколько ярких воспоминаний. Не думаю, что Мелиссе будет приятно узнать все это. Но если она уже узнала, они ведь с Реймондом истинная пара. Возможно, постоянно рассказывают друг другу о том, что произошло за день, делятся впечатлениями. Тут графинька и уловила интерес жениха к моей персоне. Помчалась в кондитерскую и наняла меня, чтобы подробнее рассмотреть девицу, посмевшую оттянуть на себя частицу внимания Реймонда. Но если Мелисса в курсе, то она сразу поймает меня на лжи. А если графиня ни сном, ни духом, и Реймонд ничего ей не сказал, но сейчас расскажу я... Тогда поставлю в неприятное положение принца. Мелисса устроит ему скандал. «Ах, ты, оказывается, спасаешь Пэлик, а я не в курсе!» Что же делать, что делать? Что ответить графине? Я выползла из-под трильяжа с гребнем в руке и вновь занялась прической графини. «Какая ты криворучка, Настя!» — возмутилась Мелисса. «Серьезно? А кто в кондитерской восхищался моей ловкостью?» «Никто за язык не тянул, между прочим». Пусть теперь наслаждается моими парикмахерскими талантами. Извините, разволновалась. Дело в том, что я и сама невеста. Мы с Вадимом планировали свадьбу, но меня утащило в Ирелиан. Серьезно? Подскочила на пуфики Мелисса, и я едва не трепанировала ей череп длинной шпилькой с жемчужным цветком. Ты тоже невеста? Ага. Надо же, какое совпадение. Наверное, мечтаешь поскорее вернуться в свой мир к жениху. Так ты еще не видела Реймонда? Боже, она опять за свое. Решила открыть настойчивой девице лишь часть правды. Мы с подругой, вы ее видели, ходили смотреть башню предсказаний. Я прочитала на ней ваше имя. О, да! Сразу заулыбалась Мелисса. Буквы прямо-таки горят золотом. Да они просто пылают, лестиво поддакнула я. И вот, когда мы с Лизой выходили из храма, навстречу по ступеням поднимался Арант. Хм, и что же? Его высочество был столь любезен, что остановился и спросил, как мы устроились в вашем мире, нет ли каких-нибудь вопросов и пожеланий. Сразу ведь ясно, что мы перемещенные лица, у нас браслеты. А вы что? Мы, конечно, были потрясены тем участием, которое проявил к нам Арант. Да, Реймонд всегда печется о судьбе жителей Ирелиана. Мы с Лизой не удержались и немножко пожаловались ему на трудности. Нам тут нелегко, если честно. Понятно. Тут же заскучала красавица. Наверное, испугалась, что я начну ныть и выпрашивать какие-то привилегии. Давай заканчивай с прической. Ты так долго возишься, Настя? Еле удержалась, чтобы не передразнить Мелиссу. Бе-бе-бе. Поскорее бы вернуться в кондитерскую. Очень соскучилась по Лизе. Переживаю, как она без меня справляется. Осталось продержаться 4 дня. Интересно, успеет ли Реймонд за это время вернуться из поездки? «А у вас уже назначена дата свадьбы, моя госпожа? Идут приготовления?» Графиня на мгновение замялась. «Через 2 месяца у Реймонда обряд освобождения магии. В любом случае, мы должны успеть пожениться до этого момента. А приготовления?» «С этим не возникнет проблем, потому что на свадьбу наследника трона будет выделено из лунного хранилища невероятное количество драконьей магии». Тут графиня гордо задрала свой хорошенький носик. «Для меня придумали такое платье!» Но не исключено, что в последний момент предложат что-то еще более невероятное. «Да, удобно готовиться к свадьбе, когда бюджет не только безразмерный, но еще и волшебный. Самое роскошное платье появляется из воздуха по щелчку пальцев. Не понравилось? Сейчас придумаем что-нибудь другое, фантастическое. Круто!» «А что это за обряд?» «Моя госпожа, слышала о нем, но еще не знаю деталей. Вы не могли бы меня просветить?» «Обряд — это ужасно», — сникла Мелисса. За несколько дней в служанках я немного освоилась в императорской резиденции. Уже не путалась и точно знала, куда бежать, когда получала 125-е по счету задание графини. «Думаю, служанка у Мелиски очень стройная». Я точно на пару килограммов похудела, наматывая километры по бесконечным коридорам дворца. Величественное здание в неизвестном мне стиле произвело сильное впечатление, так же, как и храм богини Фуэнды. В окружении грандиозного зеленого парка возвышался белоснежный дворец с колоннами и величественными портиками. От красоты внутреннего убранства захватывало дух. Сверкающие золотом анфилады, танцевальные залы, украшенные фресками и канделябрами, гостиные, затянутые в кремовый или синий шелк с бархатными диванами. А наверху центрального здания, как мне объяснил Фабьен, находилась взлетно-посадочная полоса. Именно там драконы принимали боевую ипостась и взмывали в небо. «Только не вздумай туда лезть», — предупредил парень. «Почему? Неужели нельзя организовать экскурсию?» «Я не знаю, что такое экскурсия», — Фабьен покачал головой. «Но если поймают, заработаешь на орехи. Берегись, малявка». «Так и не поймают же!» Я тихонечко прошмыгнул мышкой. «Когда еще удастся побывать в настоящей императорской резиденции и увидеть драконий аэродром?» «Никогда. У меня один единственный шанс, и я обязательно его использую, иначе потом себя не прощу». И вот настал день Икс. Спровадила мою капризулю на прогулку с подружками, усадила в карету, потом выполнила оставленный Мелиссой длинный список поручений и отправилась на крышу. Кралась по коридорам и лестницам, прислушивалась, оглядывалась, а едва открыла тяжелую дверь и ступила на площадку, как прямо надо мной взметнулся дракон. Он молниеносно набрал высоту, поднялся к облакам. К сожалению, момент трансформации я не застала. Хотя, как знать, возможно, это слишком интимный процесс, и девушкам смотреть не полагается. Зато увидела стремительный взлет. Боже, дракон был огромен и прекрасен. Казалось, он может обнять крыльями полнеба. Они сверкали черным огнем, блестели и переливались в лучах вечернего солнца. Я едва не разревелась от восторга, горло сдавило, а по спине побежали мурашки. Всегда так страстно мечтала увидеть драконов, так искренне ими восхищалась. А вдруг судьба решила преподнести мне подарок и закинула в Ирелиан именно для того, чтобы исполнилась моя мечта? Наверное, все не зря. Я стояла, прижав руки к груди, а великолепный дракон поднимался все выше и выше. Кто это был? Начальник дворцовой стражи? Какой-нибудь министр? Знатный гость? Или сам император Ютрис Неудержимый? Конечно, это не Реймонд. Милый принц сейчас где-то в районе Вишневых холмов у границы с княжеством Устаран. Я изучила огромную карту, которая висела на стене в одном из залов, и еще больше углубила свои познания в географии империи. Не могла не думать о проклятом обряде, размышляла об этом постоянно, с того момента, как Мелисса объяснила детали. Графиня похвасталась, что она — счастливый талисман дракона. Мелисса спасет Реймонду жизнь, потому что только брак с истинной парой избавит дракона от мучений обряда. Теперь понятно, почему графиня так уверенно распоряжается во дворце, а все вокруг сбиваются с ног, лишь бы выполнить любое ее желание. Даже император во всем идет навстречу Мелиссе, я слышала обсуждение на дворцовой кухне. «Бедный Реймонд! Ему очень нужна эта свадьба. Надеюсь, он не станет затягивать с торжественной церемонией, как мой Вадим. Кстати, а ведь Лиза сразу же отметила явный интерес принца ко мне. Да я и сама это почувствовала. Конечно же, мне польстило внимание лунного дракона. Как устоять, если на тебе испытывает свое мужское обаяние сам Реймонд I Бесстрашный, Арант Империи Ирелиан, рыцарь Сапфирного Ордена, глава дивизиона лунных всадников. Да, я поплыла, каюсь. А теперь понимаю, что милый принц должен полностью сконцентрироваться на своей предназначенной. Возможно, я преувеличиваю, и на самом деле Арант не так уж сильно мной заинтересовался, чтобы забыть о своей невесте. Но, тем не менее, нельзя его отвлекать от противной Мелиссы. Мои размышления были прерваны появлением на крыше величественной фигуры еще одного дракона, теперь в человеческом облике. Душа ушла в пятки. Я испуганно замерла, надеясь полностью слиться с пейзажем, только бы меня не заметили. Зря надеялась. Дракон сразу же меня запеленговал. Не сомневаюсь, он почувствовал бы, что на крыше кто-то есть, даже если бы мне удалось в одну секунду замуровать себя в кирпичную стену и пустить поверху виноградную лозу. По выражению лица мужчины я сразу поняла, что встреча не предвещает ничего хорошего. Фабьен не зря предупреждал не соваться на крышу. Я попыталась с невинными глазами прошмыгнуть мимо неприступного мужчины с гривой седых волнистых волос в синем френче с золотыми галунами. Да не тут-то было. Дракон преградил мне путь. Если не ошибаюсь, это был великий магистр Туригон, двоюродный дядя принца. «Назад!» — непререкаемым тоном приказал мужчина, когда я почти уже добралась до дверей, ведущих на лестницу. «Вернитесь, юная леди! Что вы здесь делаете?» Я впала в кому, оледенела под грозным взглядом дракона. «Подойди сюда, дитя». Умирая от страха, я обреченно поползла в обратном направлении. Ноги не слушались, внутри все ходило ходуном. Магистр Туригон взял меня за запястье и, похоже, считал информацию с моего браслета. «Ты, Анастасия, временная служанка графини Абегонт. Что ты тут делаешь, Анастасия? Зачем ты тайком проникла сюда?» Магистр прищурился. «Ты шпионишь?» «От этой версии я обалдела. В чью пользу я могла бы шпионить?» От удивления даже перестала дрожать, как осиновый лист. Сюда меня привело исключительно любопытство, а еще восхищение драконами. В нашем мире, как вы понимаете, драконов нет. У нас есть сверхзвуковые истребители 5-го поколения, но разумные крылатые ящеры не водятся. Естественно, что я не удержалась. Пришла сюда, чтобы одним глазком взглянуть на площадку, откуда вы взлетаете. Взглянула? А теперь отправляйся в покои графини и передай хозяйке, что я велел тебя выпороть. 5 плетей за любопытство и чрезмерную болтливость. Что? От возмущения я едва не поперхнулась. Да вы с ума сошли! Бред какой-то! Вы не имеете права! Магистр Туригон нахмурился, поиграл желваками. Лицо застыло, сохранив мрачное и гневное выражение. Дракон, могущественный и опасный, стоял рядом со мной и испепелял меня взглядом. «Я не поклонница БДСМ», — объяснила на всякий случай краснея. «Плюс еще 5 за непочтительность. Итого 10». «Что? Вы забыли, магистр, я из другого мира, не из вашего. Вы не имеете права меня наказывать. Я здесь временно. Еще не хватало, чтобы...» «Плюс еще 5 за твердолобость». «Я не твердолобая!» 20. Губы магистра изогнулись в жестокой усмешке. Зрачки превратились в ниточки. «И покончим с препирательствами, потому что больше 20 ударов ты и не выдержишь, глупая девчонка. Пожалуй, я сам отведу тебя на конюшню, чтобы ты по дороге не сбежала». «На конюшню». «Всё, я пропала. Мне конец». «Полюбовалась драконами. Да».